Глава третья. Очнулись. Как себя чувствуете? Жмурюсь, напрягая зрение. Вижу симпатичную блондинку в белом халате с достаточно откровенным вырезом в области пышной груди. Нормально. А где я? Ничего не понимаю. Сначала я видела белую пелену, в отдалении слышала какие-то голоса. Открыла глаза и оказалась в незнакомой, просторной комнате с белым интерьером. Здесь всего лишь одна кровать и приятная на вид мебель. В больнице. Что? В больнице. Ничего не помню. Не понимаю. Раз — и пустота. С виду эта комната не похожа на больницу. Вот вообще. Больше на номер какого-нибудь отеля, потому что в моем опыте больницы выглядят иначе. Во-первых, в палате по 5 пациентов размещено минимум. Во-вторых, почему тут стены такие идеально ровные и белые, без трещин, плесени, паутины? В-третьих, кровать будто только что привезли из мебельного магазина, она как новая. А где же советские развалюшки с ржавыми пружинами и грязными, нестиранными десятилетиями матрасами? Однажды я, к сожалению, имела опыт попасть в больницу. В итоге пообещала себе, что больше туда ни ногой. Болеть вообще зло и опасно для жизни. Как я тут оказалась? Симпатичный мужчина-брюнет со жгучими темно-синими глазами принес вас в приемный покой. Сказал, вы курьер. Пришли к нему домой, вручили пакет. Вам стало плохо, и вы потеряли сознание. Монотонно перечисляет она с таким видом, словно ее все достало, а она мечтает бросить свою ничтожную работу и с богатым любовником умчаться на Бали. А кто не хочет? Напрягаю голову. Память постепенно возвращается. Мне за шиворот будто бросают целое ведро льда. Не было никакого спонтанного обморока. Я начинаю вспоминать, что к чему. Этот дьявол с горящими глазами, сумасшедший зверюга, он набросился на меня, не успев дверь открыть. Затащил в свое логово и лишил самого сокровенного. Я даже не поняла, как так вышло. Он, правда, как дьявол действовал. Омрачил мой разум одним лишь своим проклятым взглядом, а дальше я пропала. Утонула в бездне диких глаз, потеряла себя, растаяла в мучительно жарких объятиях. Ослепляющая вспышка. Резкая боль. Бах! Я пришла в себя после транса, когда поняла, что он натворил. Что мы натворили. Я лишилась девственности. Переспала с мужчиной, которого вообще не знаю. Только имя, которое прочитала на упаковке курьерского пакета. Может, пару раз видела его лицо на билбордах, но внимания особого не обращала. Если ничего не болит, не беспокоит, заполните ваши данные, нынешнее место проживания и номер телефона. Вот здесь. Медсестра протянула мне ручку, лист, анкетку, ткнула в нужных местах. Дрожащей рукой я вписала свои данные, вернула ей. Надеюсь, они не потребуют с меня плату за услуги. Где мы вообще находимся? Блондинка называет адрес. Я морщусь. Да это же частная клиника, платная. Не волнуйтесь, за услуги уже все оплачено. Словно мысль прочитала, прокомментировала она. Я с облегчением выдохнула. Неожиданно наш диалог перебил неприличный шум. Мой живот опять жалобно зарычал. Смутившись, я положила на него руку, с печалью вздохнула. К тому же дыра, наверное, сквозная. Я так и не поела. Мой желудок сам себя переварил. «У вас истощение налицо», — грустно вздохнула медсестра. «Анализы это подтвердили. Вот из-за чего случился обморок. Вы не доедаете?» «Спасибо, все нормально», — вру я. Не нужно в очередной раз напоминать мне о том, какая я ущербная. Сегодня у меня нет денег даже на кусок хлеба. Все на откуп от ворошил уходит. Они меня каждую неделю караулят возле дома и до копейки обдирают, требуя вернуть долг за отчима. Я живу в постоянном страхе. Полиция лишь разводит руками. Заявления мои рассматриваются месяцами с такими комментариями, мол, это ваши проблемы. Документы все имеются, сами решайте конфликт. Даже не знаю, что делать. Уехать бы. Но и на переезд тоже нужны деньги. Тут еще одна неприятность случилась с этим ненормальным господином. Нас ожидает серьезный разговор. Не представляю, как он будет оправдываться. Хотя что я говорю? Денег в лицо бросит, попросит забыть инцидент и держать язык за зубами, чтобы сей инцидент ни в коем случае не отразился на его репутации. Как он мог меня с кем-то перепутать? Без понятия. Если он только не наркоман. Конечно, так и есть. Это же элита нашего города. От них все, что угодно ожидать можно. Им закон не писан, и это печально. Такие мажоры вроде Доронина любят развлекаться и употреблять запрещенные вещества, потому что весь мир к своим ногам положили, все повидали, следовательно, жить становится скучно. Некоторые успешные занятые бизнесмены еще и употребляют, чтобы выдерживать тот бешеный ритм жизни, в котором они живут, пытаясь успевать везде. Так что без допинга никак. Но это не мои проблемы. А расплачиваться за ошибку почему-то пришлось мне, своей невинностью. «Доктор сейчас на вечернем обходе. Пойду позову его, он вас посмотрит», — сообщает медсестра. «Спасибо», — устало кивнула в ответ, теснее завернувшись в одеяло. Миловидная девушка вышла из комнаты. Закусив губу, я погрузилась в размышления. «Черт, надо же было так вляпаться. Проблема на проблеме». Не прошло и 5 минут, как дверь открылась, в палату вошел мой самый страшный в мире кошмар. Задрожав, я попыталась натянуть одеяло на голову и спрятаться. Просто мечтала взять и исчезнуть, забыть обо всем, что случилось сегодня, раз и навсегда. Но не смогла и пошевелиться, попав под прицел опасных темно-синих глаз. Пусть этот день окажется сном. Жмурюсь, считаю до 3 и просыпаюсь. 3, 2, 1. Распахиваю глаза. Ничего не меняется. Высокий темноволосый мужчина с твердыми чертами лица и грозным подавляющим взглядом никуда не исчезает. Подходит ближе, окутывая меня с головы до ног морозной, пробирающей до ужаса аурой дикого зверя, лидера и разрушителя. Очнулась. Вжимаю голову в плечи, дергаю вверх одеяло. Оно за что-то зацепилось, так что я не могу им полностью накрыться. Мучаюсь в агонии стыда и страха. Тем временем хищник крадется все ближе и ближе. За запястье внезапно хватает, до синяка сдавливает. «Кто ты такая? Честно говори». «Вы мне больно делаете», — жалобно хныкнула. «На кого работаешь? Кто тебя подослал?» Давит руку еще сильнее, выкручивая кисть. «Да никто не подсылал. Я всего лишь курьер. Ничего не понимаю. За что вы со мной так? Позвоните на фирму, они подтвердят, что фирма реальная, что я там работаю». «Он меня пугает. Зачем он так делает?» «Правду говоришь?» Зловещим прищуром меня угнетает. Опасных волчьих глаз. «Правду не вру». «Ну хорошо. Мои люди уже занимаются проверкой. Так что лучше признайся сама, по-хорошему. Возможно, я закрою глаза на инцидент. Я все равно узнаю, кто за этим стоит. Будет хуже, поверь». По щеке катится одинокая слеза, я ее быстро смахиваю. Мое запястье горит огнем от безжалостной хватки. Ненормальный. Точно не в себе. С глубоким вздохом мужчина все же меня отпускает. Вроде поверил. Но в темной радужке редкой красоты глаз подозрение не потухло. Он начинает вальяжно расхаживать вокруг кровати с гордо поднятой головой. «Послушай, в таком случае, если ты не в курсе ситуации, случилось кое-что нереальное. Ты — вылитая моя девушка. Вы как одна капля. Почти. Она скоро будет здесь. Посмотришь на нее и убедишься сама». «Вы говорите какую-то ерунду. качнула головой, молвя одними губами и сдавленным шепотом. «Я сирота. У меня нет ни братьев, ни сестер. Вообще никаких кровных родственников». «Он мерзавец. Козел самый настоящий. Богатый мажор, который привык, что из-за денег ему все быстро сходит с рук. Вот и выдумывает самый настоящий бред. Пытается выкрутиться, чтобы избежать ответственности. Знаю таких царей жизни бессовестных. У соседки, Веры Степановны, дочь сбили в прошлом году. Насмерть. Беременную. Сынок олигарха на красный задрифтил и сбил девушку, спокойно идущую по пешеходному переходу. Ему ничего не сделали. Отпустили. Максимум подписка о невыезде на полгода. Крутые адвокаты доказали суду, что автомобиль был неисправен, а девушка пьяна и сама бросилась под колеса. Концерт собралась устраивать. Решила воспользоваться ситуацией и подзаработать. Ну хорошо. Смекалистая, значит. Ничего не понимаю, что подлец городит. Сколько? Он впивается в меня недобрым прищуром. Запускает руку в карман дорогого пиджака, вытаскивает оттуда бумажник. Понятно. Так я и думала. Что, сколько? За молчание хочешь? В принципе, я ожидала, что так и будет. Богатые ублюдки такие предсказуемые. Какой же мерзавец. Так и хочется выкрикнуть парочку ругательств в наглое лицо. Пощечину смачную залепить. Но я не рискую. Мне достаточно проблем на свою невезучую голову. Работы нет. Живу где попало. Регулярно подвергаюсь нападениям бандитов. Надо еще стать врагом надменного мажора. Моя жизнь — сплошная черная полоса неудач, без единого просвета. С силой сжимаю пальцами простыни. Мне так обидно, так горько и больно, что хочется разреветься. Держусь из последних сил. Вместо того, чтобы просто сказать «извини», подлец сразу принялся разбрасываться деньгами. Ему не привыкать. Просто человек такой. Отвратительный, бессовестный, зажравшийся урод. Гнилой внутри. Думают, любую, абсолютно любую проблему можно решить бумажкой? Нет уж. Ничего мне от него не нужно. Просто видеть его не могу. Пусть себе свои деньги паршивые в одно место засунет. Не надо. Ничего мне не надо, подскакиваю на кровати. Просто уходите. Забудьте. Слезы напирают на глаза, но я держусь. Не буду рыдать перед монстром. Я должна быть сильной, должна... Миллионер вальяжно хмыкает. «Цену набиваешь». Мои глаза, полные слез, округляются. Его наглость все набирает и набирает обороты. «Мне от вас ничего не нужно, я же сказала. Достаточно того, что вы оплатили лечение». Кое-как говорю, несмотря на то, что мой подбородок дрожит, и я чувствую себя слишком слабой, ущербной, беспомощной. Это так унизительно. То, что я не могу постоять за себя. То, что у меня нет богатых... родителей, ни друзей, вообще никого нет. Тех, кто мог бы прийти на помощь и выручить. Тех, кто мог бы поставить наглеца на место. А у него есть все. Весь мир вертится у ног Мирона Доронина. Мужчина пропускает мои слова мимо ушей. Все-таки он вытаскивает приличную пачку купюр и швыряет ее на прикроватную тумбочку, как подачку какой-то собаке. «Заберите, не возьму!» Неожиданно в коридоре слышится торопливый топот каблучков и звонкий женский голос. Это Вероника. Доронин в 2 секунды оказывается напротив моего лица. Не говори моей невесте о том, что между нами было. Я не хочу скандала. Не смей, поняла? Жестко хватает меня рукой за затылок, сжимая горсть волос. Страшно шепчет на ухо. Иначе пожалеешь.